На улице сеет мелким снежком. Это хорошо. Похолодание сейчас как раз, кстати. Останавливаю машину. Мрачный водила заряжает аж 400 рублев. Соглашаюсь, заметьте, что знаю важную информацию. Его, похоже, ничего не волнует, кроме денег. И он заявляет, что свои басни могу оставить при себе. Ну, как скажешь. Впрочем, далеко уехать не получается. Рыдван бомбил и глохнет. Подождав пяток минут, пока он рылся под капотом, вылезаю и говорю, что не могу ждать. Накурено у него в тачке зверски. Сказать ему нечего, и он ругается так, безрадостно воздух. Вторая машина останавливается почти сразу. В салоне пахнет чем-то сладковатым. И водитель весь из себя лучится благостью, но заряжает те же 400. Оказывается, что ему самому нужно ехать в Купчино. И похоже, мое предложение его заинтересовало. Видно, что он любопытен, и характер у него живой. Выкладываю ему стандартное свое уже обкатанное заднее сообщение. Хмыкает, потом заявляет. А с виду трезвый. Улыбаюсь ему в ответ и спрашиваю, есть ли у него знакомые медики-милиционеры. Таковые наличествуют. Любезно предлагает звониться им. Еще раз хмыкает. Выбирает освещенное людное место. Ловко втирает машину между двумя стоящими у обочины. Начинает звонить. Три первых абонента не отвечает. Четвертый говорит возбужденно и громко. Но я ни черта не понимаю. Видно, что водитель сильно встревожился. А после еще пары звонков он уже взвинчен. Смотрит на меня уже невесело. На последнем звонке все же успокаивается. Видимо, домой звонил. И там все в порядке. Буказа! Что? Извини, плохо все. Не наврал ты, а лучше бы наврал. Впору тебе деньги давать. А я помню, что у вас принято вестникам с плохими вестями свинец плавленый в глотку лить. Это не у нас, у узбеков. У нас за хорошую разведку наоборот награждали. Говори, что еще знаешь. Давай поедем, а? Да, конечно. Ехали, в общем, недолго. Основное я успел выложить. Слушал меня водила внимательно и старательно, как прилежный ученик-отличник. Вот этот дом твой, это моя визитка, рахмат тебе, удачи. И тебе тоже осторожней будь. Это, буду. Перед металлической дверью парадной некоторое время копошусь, стараясь поудобнее расположить хотя и легкий, но неудобный рюкзак. И главное приспособить к быстрому пользованию смерть председателя. Набираю номер квартиры в домофоне. Кто? Босок, но не мужчина еще, а парня. Называю себя, отрекомендовываюсь. Щелкает замок. Распахиваю дверь пошире и старательно осматриваю площадку и лестницу. Вроде никого. Аккуратно вхожу и практически в открытую, держа ружье, начинаю подниматься. Лифтом пользоваться страшновато. На лестнице другая проблема. Есть непросматриваемые куски, вот и думай. Но на лестнице никого нет, ни живых, ни мертвых. Дверь в квартире открывается сразу. Явно наблюдали за моим подходом в глазок. Вхожу в светлую прихожую, рослый парень. Очень похожий физиономии на Сан Саныча оказывается сыном, Сан Санычем-младшим. Оригинальный, разнообразный в семье выбор имен, ничего не скажешь. Жена тут же, невысокая, спортивного покроя женщина. И мать, и сын мрачные, и радости особо не выказывают. Ну да и понятно, чему тут радоваться. Получают тапки, сваливаю себя груз и охотничьи доспехи. Жена Сан Саныча, Дарья Ивановна, приглашает поужинать. Им самим неохота, а вот меня покормить стоит. Покормить это замечательно. Это я всегда с удовольствием, тем более, что и оказывается очень вкусно. Пока я жру в три горла, хозяева сидят за чашками с чаем и слушают, что я им рассказываю, тактично сообщая, что Сан Саныч был жив к моему уходу, и мы с ним встретимся завтра. Вспоминая, что на столике у Начмеда были пустые упаковки лекарств, до меня доходит, что Сан Саныч под руководством Валентины съел все, что могло бы помочь от бактерий и вирусов. Упоминаю и это. Младший Сан Саныч договорились, что я буду называть его Саша, фамильярная Саня была отвергнута с места категорично, аж подпрыгивает, когда я рассказываю о покупке Хауды. Он потрясен тем, что я выкинул кучу денег на такое барахло. И это же не оружие, тем более против зомби оно бесполезно. В глубине души я с ним соглашаюсь. На что сделано, то сделано. В конце концов, купив эту штуковину, я расположил к себе торговцов. Также возможно, что она пригодится, скажем, как оружие последнего шанса. Может быть, из нее можно будет стрелять и дробью. Похоже, я не преуспел. Саша смотрит на меня с сочувствием, как смотрит на дурака, облапошного кидалами, наперсточниками. Сам он все время держит под рукой здоровенную одностволку, вызывающую у меня стойкую ассоциацию с прикладом, прикрепленным к куску водопроводной трубы. Оказывается, это чудо отечественного гения называется ИШ-18 и является забавной штуковиной. Это магнум, и при стрельбе можно использовать особенно мощные патроны. Лупит на 60 метров. Для этого ружья очень порядочная дистанция. Особенно отмечает, что конструкция простая, может вытерпеть многое. Ее в семье называют гаубица. Вспоминаю, что вообще-то у меня тоже не одна хауда. Показываю обрез. Учитывая многозначительность Николаевича в магазине, разряжаю рыжежелтую приблуду и проверяю, работает ли она при незогнутом прикладе. Оказывается, отлично работает. Ишь, хитрый Николаевич. Получается, что у меня этакое куцое ружье и одновременно длинный пистолет. Правда, при пистолетной стрельбе отдачка будет сокрушительная. Но раз я в детстве вынес стрельбу из канатовского обреза трехлинейки, то уже при взрослом состоянии с гладкостволом справлюсь. Теперь надо бы подшлифовать детальки ружья, чтобы затвор не ходил со скрежетом. Саша притаскивает ящик с напильниками, надфильми и шкуркой. Посматривая в руководство, разбираем ружье. Потом начинаем прикидывать, что трется и где. Все-таки это позорище, что охотничье оружие выпускает с таким грубо сляпанным. Единственное, что утешает, Саша, взяв посмотреть капушу, порезал пальцем металлическую деталь рукоятки. Так что китайцы делают оружие еще хуже. Несколько нас радует. Теперь я шкурю свою приблуду. Ибо так я нарек богом данное мне оружие. А Саша, шипя и ругаясь, проходится надфильм по тем частям капуши, которые не являются лезвием. После долгих усилий добиваюсь того, что затвор ходит хоть и не так, как в той же трехе, но и не как трамвай поперек рельсов. Добавить смазки, и еще лучше будет. «Мальчики, а вам в магазин не стоит сходить? Пока еще ажиотации нет, потом ведь может и не получится. А так все с продуктами будем, да?» «Это Дарья Ивановна. Да сейчас уже, вот, уже почти готово». Саша начинает распихивать инструменты. «Но я думаю, лучше бы ехать. И спокойнее, и больше увезем». «Тут не поспоришь». Прособирались все же долго. Пожалуй, 10 минут ушло на обсуждение того, стоит ли Саше взять с собой Хауду или нет. К этой недопушке он испытывает самую настоящую неприязнь. С другой стороны, ехать безоружными или ходить по залу с топором как-то неловко. Наконец его мать веско говорит: «Сейчас возьми, что есть, а дальше видно будет, да?» Пробурчав, Саша смиряется и забирает себе обрез. На лестнице пытаемся отработать тактически правильный спуск. Но вообще-то выходит плоховато. То я, забывшись, лезу ему под стволы, то он забывает, что и сверху сзади на нас могут уже напасть. И это не обязательно будет тупой малоподвижный мертвяк. Может уже оказаться и живчик. В окей не успеваем. Поедем в ленту. Она круглосуточная. Машинка видно, что ухоженная. Непритязательный Логан. Аналог современной той шестерки, что у моих на даче. Водит Саша аккуратно. Но, видимо, что опыта не богато. Машина неожиданно на стоянке густо. И народу много. С трудом находим место. Каталку успеваем перехватить от соседнего авто. Пока едем, оказывается, что тележка колченогая. Не столько едет, сколько волочится. Народу много, а вот товаров уже и не густо. Местами стеллажи внизу пустые. Но мы непривередливы, и скоро тележка набивается до верха. Заодно и хлеба набрали кучу. Если его и не перестанут печь, то вполне вероятно, что нам будет до хлеба не добраться. Потому разговор о сухариках самодельных приводит к консенсусу. Водки уже нет, но мы не гордые. Берем картонные упаковки с сухим вином. Кто не знает, добавить в воду полезно, и жажду утоляет лучше, и обеззараживает, если что. Спокойная обстановка в магазине плохо на нас действует. Ну, Саша, какой спрос? А я вот, пожалуй, дал маху. Когда уже расплатились, мне в голову пришло еще набрать пакет шоколада. Благо эти батончики и плитки прямо у кассы в лотке. И Саша покатил телегу один. Очередь хотя и нервозная, но к тому, что я шоколад прикупил, отнеслась не то что внимательно, а пожалуй, что взяла как пример. Несколько человек тут же сняли с места и целеустремленно зарысили. Уверен, что вспомнили о том, что шоколад долго не пролежит в магазине. В такое-то время. Сейчас он уже не лакомство, а очень ценная еда, занимающая мало места, но сытная. Дали расплатиться мне без проблем. А вот уже на стоянке я увидел, что поступил глупо. Около нашей машины была какая-то не то что толпа, а вот группка людей, так человек 5-6. И Саша стоит, прижавшись к машине и как бы отгородившись тележкой. Подбегая сбоку, приблуду уже вытянул. До компашки 6 метров. Теперь вижу, что это низкорослые азиаты. Похоже, гастарбайтеры с ближайших строек. Саша злобно щерится. Самое смешное, что держит в руке ту самую хауду. «И что тут у вас?» – спрашиваю. «Получаю смесь на разных языках. В том плане, что жрать нечего и надо бы делиться. При этом мне кажется, что настроение у компашки изменилось. Я им сбоку не очень-то нравлюсь. И то, если начать палить, то у них ситуация хреновая. Кого-нибудь да задену. А так как сбоку, то 2-3 одним махом задену. Джамшута не готовы напасть. Хотя если у того, кто ближе ко мне, не дубинка в руках, то я совсем без глаз. Ладно, на эту машину положу еду. А вы отходите подальше, к магазину. Уедем, заберете еду. Не отойдете, будем стрелять». Джамшута, покурлыков между собой, делают попытку приблизиться ко мне. Но я это просекаю злым рявканьем. Понятно, им хотелось бы разжиться двумя обрезами, но боязно. Тут самое главное, не дать даже подумать о том, что ты их боишься. Южане это чувствуют инстинктивно, и пощады не будет. Но вот если удастся выдержать психологическую дуэль, отступят. И гастарбайтеры отходят поодаль. Чтобы поощрить разумный ход, выкладываю на капот стоящей рядом Тойоты несколько батонов и зачем-то взятый Сашей пакет с сосисками говяжьими. Стоят эти сосиски аж 96 рублей за кило, так что там мясо явно не ночевало. И Аллах не накажет за свиноедство, а брюхо набить вполне пойдет. Далее стремительно, как в соревновании, сколько калифорнийских студенток может залезть в телефонную будку, забиваем багажники покупками, не забывая поглядывать на гастеров, да и вокруг. «Фукс, набивайте грот», – неожиданно выдает Саша. «А, ну да, похождение капитана Врунгеля». Потом он плюхается за руль и аккуратно выезжает со стоянки. А я, как президентский телохранитель, трусцой трушу или трусю рядом. В случае, что нештатное, среагировать мне будет проще. На выезде Логан притормаживает. Влетаю в салон, и мы тут же дерганно рвемся по улице. Вот салон у Логана высокий. Прыгал бы куда-нибудь в другую машину, долбанулся бы башкой. Бывало такое. Водитель перегазовывает и сучит ручкой переключения скоростей. Видно, что переволновался. То ли они не собирались нападать, то ли неопытно еще. Могли бы не кучи подходить, а один кто-нибудь дал бы мне сзади по затылку. И всех дел. Я бы и не заметил. А то стали танцы с перестроениями устраивать и дубинку с арматурой показывать. У одного, кстати, молоток был. Ну и хорошо, что неопытные. Дешево отделались. Сами-то мы тоже хороши гуси. Нельзя ходить поодиночке. И это не американский триллер, где обязательно всем разделиться, только парой. Это да, отдувается Саша и начинает хихикать. А эти дуры, они сразу испугались. Видно, не знаю, что это белиберда, белиберданка. Так бы взялись за меня быстрее. Меня тоже пробирает истерический смешок. Хорош бы я был, привезя матери сына с пробитой башкой, и привезяли еще, мог бы и сам огрести. Даже если бы завалил одного-двух, остальные могли бы и не дать мне передернуть затвор. Да и по любасу там 3 патрона всего. Подъезжаем к дому. Машины ставим поближе, чтобы в случае чего с ложей можно было бы видеть и обстрелять, если кто нехороший будет оттираться рядом. Уже собираемся класть продукцию по сумкам, когда в голову приходит, что без разведки соваться в подъезд не стоит. Мы болтались больше часа, мало ли что. А так, словно 2 навьюченных ишака, мы будем просто вкусной и легкой добычей. Даже точнее питательной и легко усвояемой пищей. Этот вариант категорически не нравится. Решаем сходить налегке. Теперь Саша уже держит хауду без брезгливости. На подходах к подъезду настораживаемся. Слышен источный собачий лай. Как минимум 2 собак. Одна явно какая-то мелкомелкая собачонка. Вторая по голосу лайка, с хорошо поставленным гавканьем. Саша навострил уши. И это пуделятина с 1-го этажа. И брехалайка со 2-го. Так они дружно никогда не брехали. Значит, что-то не так. Мудрое замечание. Переглядываемся. Значит, надо дверь открывать так, чтобы оттуда не выскочило сразу. Саша примеряется, чтобы при открывании двери не распахнулось больше, чем на 10-15 сантиметров. Я встаю, чтобы видеть, кто ползет в щель, при этом, чтобы не влепить дробью в ногу партнеру. Дверь железная, кругом железо и бетон. Не хотелось бы самому на рикошетах попасть под раздачу. Рукоятка затвора вверх, вниз, клац-клац, теперь на боевом взводе. Открывай помалу. Домофон курлыкает простенькую мелодию. Саша начинает тянуть на себя дверь, стопоря ее ботинком. Бам! Что-то с грохотом долбает в дверь с той стороны. Так что даже ботинок не удерживает и отъезжает на несколько сантиметров. В просвет высовывается какая-то дрянь, похожая на валенок. Очень грязный валенок. Напарник ответно наваливает со своей стороны на дверь, стараясь этот валенок прищемить. Но дрянь лезет, как паста из тюбика. Медленно, неотвратимо. Причем это сопровождается странным звуком, каким-то сипением и царапанием. Отпрыгнув рефлекторно, замечаю, что валенок с глазами и зубами. Собака! Ах ты ж сука чертова! Еще раз прикину, что ни по кому, кроме животины, не попаду, крепче хватаю приблуду и давлю на спуск. Дадан получился добротным. Уши заложило. Обрез рванулся из рук. Я слепил снопом огня. А собака перестала вылезать. Стоящая у подъезда машина радостно верещит разными механическими голосами. Через одно откликается другая. Сейчас вообще-то народ должен начать высовываться в окна. Осторожно смотрю на псину. Похоже, что сработало как надо. Аккурат в башке дыра. Если после такого попадания у собаки-замбаки мозг остался неразрушенным, то ни черта я в анатомии не понимаю. Ну, так дистанция меньше метра. Пытаюсь рассмотреть, что там в подъезде за собакой. Там пусто и светло. Саша осторожно отпускает дверь. Замбака съезжает вниз и лежит, как и положено дохлому животному. Это видно вообще-то. Живые так не могут лежать, как трупы. Трупы как-то по-особенному обмякают и словно приплюскивают к земле. Ну что, пошли дальше? Погоди, перезаряжу. Аккуратно выдергиваю гильзу. Пригодится переснарядить, сгоняю патрон в ствол. Потом меняю магазин. 3 лучше, чем 2, как ни крути. Приоткрываем дверь. Вроде пусто. Машины верещать перестали, да и собаки что-то угомонились. Пуделишка еще вякает, но без прежнего усердия, а лайка так вообще заткнулась. Заглядываю дальше. Вроде все спокойно. Хотя покойники как раз стоят спокойно, если вспомнить неподвижного дедушку усадика. Мне всегда не нравилась эта гнусная Альма, ее хозяйка и эта сука пьяная. Тоже не нравилась, говорит Саша сзади. Надо бы псину отсюда убрать, иначе дверь не закроем. А как? Руки и ботинки марать неохота. Сейчас ветку сломаю потолще, отратаем. Стой, только вместе. Аккуратно выбираемся из подъезда. Вокруг много кустов, но жидких. А псина здоровая, дворняга, покрытая грязной, свалявшейся шерстью, похожа на войлок. Явно тяжелая, большая и толстая. Этакий цилиндр волосатый на ножках. Наконец попадается что-то подходящее. Оглянувшись, чтобы никто не помешал, Сан Саныч-младший начинает выламывать подходящий сучок. Треск от его деятельности, как от танка в лесу. Наконец подходящий сук в руках. Со стороны смотреть на него смешно. Просто иллюстрация к тому, что и как сделал из обезьяны человека. С трудом подцепив псину палкой за ошейник, Саша оттаскивает тушу в сторону от двери. Все это время для меня самое сложное – не любоваться, как работают другие, а наблюдать за обстановкой. Взгляд все время возвращается к пыхтящему напарнику. А это нехорошо. Очень нехорошо. Не догляжу – обоим хана. А кто-то Альму хорошо драл. Бочина в крови, лапа перебита, отмечает Саша, разглядывая тушу. Так что тут, возможно, еще собачки такие же ходят. Это прекрасно. От собачки драпать сложнее, чем от детишек. И зубки даже у этой дурацкой Альмы. Куда как приспособленнее кусаться, чем человеческие. Меня дважды собаки кусали. И впечатление самое гадкое. Локоть после такого укуса месяц сгибался с трудом. А овчарка только прихватила. Не было у нее желания откусить кусок меня. Теперь же такое желание у дохлых псов будет. И еще и крысок не забываем. Теперь, когда железная дверь за нами закрылась, как-то даже и веселее и приятно, что за спиной никто не появится. Правда, из подвала или мусоропровода крысаки могут выбраться, но тут уже смотреть надо внятно. Начинаем не торопясь подниматься. На первой площадке Саша начинает ломиться в обшарпанную дверь. Лупит в нее ногой и кулаками. Видимо, у него есть резоны. Поглядываю по сторонам, вижу, что кровавая мазня как раз у двери и на двери. Тут, видимо, псина и обратилась. А Саша не терпится поговорить с хозяйкой. Немного не удумеваю, почему он не звонит, пока не убеждаюсь в том, что звонок у двери отсутствует как класс. Впрочем, никто ему не открывает. А наоборот, распахивается дверь квартиры наискосок. Видна женщина в халате, за ее спиной долговязый парень и мелкий пуделишка, который тут же начинает уже знакомо лаять. В другое бы время я сказал, что животина паскудная, и пнул бы ее с чувством выполненного долга. А сейчас наоборот, испытываю умиление и желание собачонку наградить. Выручила она нас серьезно. «А, это вы тут шумите?» — облегченно говорит женщина. Видно, что она узнала Сашу и успокоилась. А вообще-то молодец, конечно. Выперлась на площадку. Кушайте меня, мухи с комарами. Вот она я. И дверь нараспашку. Напарник здоровается. От души благодарит за собачку сторожа. Женщина в халате весь день не выходила из дома. Сын, судя по всему, рубился в линейку. Благо, у него выходные. Потому наши новости для них неожиданны. Не знаю, поверили ли они в это, но соглашаются отзвониться Саше, если их собака опять закатит истерику. Она, оказывается, лаяла так час, и никакие привычные меры на нее не влияли. Теперь-то ясно, что собачонка на мертвечину реагирует истерикой, и это замечательно. Вопрос в том, вообще на обернувшихся или только на собак? Надо бы проверить. Прощаемся, идем на второй этаж. Те же разговоры с владельцем лайки. Она, правда, так дверь не распахивает, осторожничает. Потом зовет мужа, и дверь раскрывается на длину цепочки. Смекаю, что Саша пытается организовать примитивную сторожевую службу. А что, разумно. Почему-то он звонит не во все квартиры. Открывают 6, на 5 этажей. Вроде как верит, что в городе неладно. Но вот насколько верит и как себя поведут, один бог ведает. Наконец дома. Разведка заняла добрый час времени, и Дарья Ивановна уже звонила сыну. Успокоил он ее или нет, не берусь судить, но перезванивать не стала. А я, пока Саша общался с соседями, звякнул в оружейный магазин Николаевичу. Подошел, правда, Андрей, выслушал про собак, выразил благодарность, какой-то он немного чопорный и ходульный, и сообщил, что они нашли хорошую базу, где можно неплохо устроиться. Где это, он пока говорить не станет. Утром сам увижу. В магазине они оставаться не будут. Была еще одна попытка нападения неизвестных лиц, которую удалось отразить. но все равно место неудачное, они уже в этом убедились. Так что утром мне лучше бы прибыть на встречу со всем своим добром. Спрашиваю, как быть, у меня двое спутников. Обещают уточнить у Николаевича, когда тот вернется. Но полагаю, что, скорее всего, ответ будет положительный. По дороге неплохо бы еще разжиться едой. Сколько сможем. Отвечаю, принято. Даю отбой. Рассказываем о том, что с нами происходило. В ходе рассказа, правда, гангстеры становятся бедными крестьянами, которые попросили покушать. Да и Альма предстает не такой жуткой скотиной. В общем-то говоря, мы сами устали, как собаки. Дарья замечает, что нам неплохо бы поспать. Она все равно не заснет, и потому нам стоит сходить и принести часть хлеба из багажника. Она сумеет до утра насушить сухариков. И нам полезно, и ей отвлечься стоит. В этом есть смысл, тем более, что на лестнице вряд ли кто новый появился. Вздохнув, отправляемся уже знакомой дорогой. На этот раз я уже не так часто лезу спиной на Сашины стволы, а он не забывает контролировать заднюю полусферу. Немного гордимся этим, хотя я прекрасно понимаю, что наши экзерции насмешили бы любого бойца штурмовой команды до слез. «Надо бы нам еще походить вместе, а то тут френдли файр не отключишь», замечает сзади Саша. «Что верно, то верно. И не респаунится, если что. И, кстати, вес ограничен, боеприпасы весят не по-детски, не сейфануться. Не говоря о том уже, что получив по башке палкой или пулей в ляжку, не отделаешься моментально съеденной аптечкой. А будешь ковылять и лечиться, лечиться и лечиться. Да, компьютерные игры куда как спокойнее. Когда отодвигаемся от подъезда к машине, кто-то окликает сверху. Это Дарья Ивановна с гаубицей. Решила нас подстраховать с лоджии. Ну что ж, это еще лучше. Забираем хлеб из багажника. Обе упаковки яйца без проблем, не подстраховываясь, возвращаемся. То ли мне кажется, то ли уже с парка идем неплохо. А вот гордыне предаваться не надо. Как раз это у меня всегда так выходит. Только начнешь красоваться, так обязательно опозоришься. И тут нога у меня такого героического и браво неудачно встает на ступеньку. Соскальзывает. И я чуть не втыкаюсь носом и обрезан в бетон площадки. Судорожно отрепыхавшись руками и ногами. Хлеб веером вылетает из пакета по лестнице. Ай, молодца. Еще хорошо, что палец держал не на спусковом крючке. А то еще помпезнее бы вышло. И ведь знаю за собой это. Как только начинаю бельмондовствовать, так черти что выходит. И давно уже, начиная с 6 класса, когда захотел покрасоваться в автобусе перед тремя симпатичными девчонками, и потому на своей остановке не вылез, а выпрыгнул, как молодой гепард. Ну и воткнулся гепард темечком в притулку двери, а дальше уже вылетел ногами вперед. Устоять, правда, устоял, ценой нелепых телодвижений. Только там лужица была по щиколотку. Вот я в нее и шлепнулся с брызгами. Прежде чем двери закрылись, я еще обернуться успел. Девчонок этих аж скрючило от смеха. Так и уехали. Именно тогда я и понял, что такое героическая кинематографичность в реальности. В жизни-то дублей не бывает. Поэтому не выеживайся, дорогой друг. С присловием, пока не набежали, Саша шустро начинает собирать буханки. Не совсем, понимаю, уточняю, кто, соседи? Не, микробы. Если упавшую еду быстро поднять с пола, то микробы набежать не успеют. Понятно, шутка такая. Дарья Ивановна тут же начинает бурную деятельность. Варит яйца в луковой шелухе. Достав угрожающих размеров кастрюли, рубит хлеб на аккуратные ломтики и вроде как успевает все одновременно. Ловко у нее это выходит. Глядя на женскую работу, вспоминая, что перед сном желательно разобраться с мужской. Выгребая в комнате все свои боезапасы, включая те, что к Хауде. «У тебя сколько патронов гаубицы?» – спрашиваю Сан Саныча-младшего. 5. Крупная дробь, 12-й калибр «Магнум». «А у меня к приблуде 22 россыпью, да в магазинах 5, да один стрельный, а 12-го калибра гильз дюжина. Знаешь, мы вообще-то могли бы сейчас тебе боезапас пополнить. Только вот дроби нет, а это как маковые зерна. Я ее думал на крысы с Хауды, но пока не до того. Дробь мы сейчас сделаем», — отзывается Саша, вставляя в неполный магазин тусклый желтый латунный патрон. «Это как? Лить расплавленный свинец с лоджии? Вроде как таким макаром, как я слыхал, дроби делают. И пока капелька летит с высоты специальной дроболитейной башни, та остывает, получается круглый шарик. Только вот не знаю, как они разные размеры дроби делают». «Не, это хлопотно, проще лить свинец в холодную воду. Ну, не вполне ровно выходит, капля такая получается. Но нам тут не по тарелкам стрелять придется, а с малых дистанций, так что сгодится. Свинец у нас есть, по панте мне раньше оловянных солдатиков делал, так что есть запас. А пулелейки у вас нет?» «Зачем? Не на лося же ружье покупалось, для самообороны. А для самообороны хоть ты оловянный припой кусками наруби, еще и лучше будет. Жужжать, например, грозно. Да и порвет не худо, если попадешь. Разумеется, все это профанация. Тут любой охотник в лицо рассмеется, потому как неграмотно это, средневеково. Ну, мы люди простые, нам сгодится». Попросив Дарью Ивановну покинуть пока кухню, разворачиваем производство. Саша притаскивает старый фанерный посылочный ящик. Там свалено в кучу всякое разнообразное добро. Обожженная жестяная банка с прикипевшими кусочками серого шлака. Куски свинцовой оплетки кабеля. Прутья оловянного припоя для паяния. Какие-то тускло-серые слитки. И в коробочке что-то странное. Приглядевшись, понимаю, что это бракованные солдатики. Безголовые рыцари в латах. Одноногие французские гренадеры и безрукие английские стрелки. Прямо Андерсон, бумажной балерины не хватает. Саша ставит банку на огонь. Кидает туда по каким-то своим соображениям различные куски и кусыщи. Открывает форточку. Не стоит нам свинцом дышать. Жарище! В двух кастрюлях кипят яйца. В духовке сухари пекутся. А тут еще и Саша свинец варит. По его распоряжению наливаю в кастрюльку воду. Тонкой струйкой Саша начинает лить свинец. Металл, попадая в воду, шипит. Как-то странно курлюкает. А на дно оседает горка одинаковых серебристых веретенец. Первый раз такое вижу. Саша примеряется. То поднимает банку выше, то опускает ниже. Ага, вот вместо веретенец пошли капельки. Такие же блестящие, аккуратненькие. Вот еще чуть-чуть и совершенно круглые. Без хвостиков. А если встать на табуретку? Пробовал раньше. Хвостики у капель все равно остаются. Ладно, проба получилась. Не забыл еще. Теперь расплавим еще раз. И будет у нас эрзац-дробь. Или недокартечь. Следующий сеанс дает пару пригоршней свинцовых блестящих капель. Сливаем воду, и летящих ставит кастрюлю на плиту. Тут такая жарища, что оставшаяся вода испаряется быстро. Пока мы лезем в инет смотреть на веский порох и свинца для магнума 12 калибра и стандарта 20. Саша тут же распечатывает. Весов в доме нет. Придется пользоваться хозяйственными, которыми раньше Дарья Ивановна взвешивала всякие ингредиенты для тайн кулинарных изысков. Пока сохнет свинец, развешиваем 12 одинаковых кучек пороха. Побольше. И одну отдельно поменьше. Вставляем в гильзы капсюля. Немного приходится повозиться со стрельной гильзой. Никаких специальных инструментов для переснаряжения у Сан Саныча нет. Но голь на выдумку хитра. И капсуль успешно вбиваем, используя молоток. И плоскогубцы, обычный гвоздь. Дальше засыпаем порох по гильзам. Встает вопрос. Чем запыжовывать? Ну тут классика, конечно, газеты. Саша притаскивает какую-то из бесплатных. С физиономией Шуфутинского на первой полоске. Подмигивает. И это подобрано для особо разрушительного воздействия. Сакральный смысл. Куски самой толстой звезды нашей эстрады рвут насмерть. Как тысяча астероидов. И это да. Сверев, наверное, не так страшно в виде пыжей. Или там другие, менее весомые звезды. Считая в килограммах, если. Со свинцом приходит повозиться. Капли не очень удобны для укладки. Потом корячимся с тем, чтобы с патрона все не высыпалось. Запыжевываем. Заминаем края гильзы. Но получается коряво. Некоторое время думаем. А не заклеить ли гильзу сверху? Но обходимся воском. Попутно Саша просит маму сшить из чего-нибудь попрочнее самопальный патронтаж, чтобы повесить на гаубицу. Еще достает из оружейки жестяного шкафа пиротехнический сигнал охотника и коробку с мортирками-ракетками. В принципе, это государственная сделанная ручка-стрелялка. В 90-е годы это оружие британских шпионов времен Второй мировой было популярно у наших бандюганов. Только делалось не под ракету, а под мелкашечный патрон. Зачем эта штука может пригодиться? Неясно. Но не бросать же. Дарья Ивановна говорит, что постелила нам, и потому нам стоит баиньки. Звоню Валентине. У нее работа в полном разгаре. Считает, что забирать ее можно будет часов в 11. Ага, приехали, забрали, пустяк делов. Андрей получает эту информацию и вроде как радуется. Раньше 11 они готовы не будут. А так, милое дело, спрашивает, пригодилось ли купленное? Напоминаю про собаку. Судя по всему, он мрачнеет. Я-то не собашник, забыл совсем. Что утром питомцы своих хозяев вытащат на улицу? А там уже их будут поджидать. Ну, хорошо, левретка зомби. А док, мастиф. Сейчас куча придурков напокупала самых страшных собакевичей. Кто-то из чувства престижа, кто-то по скорбности главы. И каковы будут эти зомбаки, если живые-то они страшны, как смертный грех?